другие, и злиться бы мог. Отче, да будет воля твоя, пусть умирает старое я, что поживленный Духом Святым, и отражение стал бы твоим. Твоим детем быть хочу я.